Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 27 августа. В эфире Арцахского общественного радио русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. На пост мэра Степанакерта претендует два кандидата. В республике зафиксирован рост преступлений. Фонд содействия селу и сельскому хозяйству доволен урожаем нынешнего года. В Степанакерте строится новое здание онкологического диспансера. Материал из Степанакертского дома-интерната. Итак, подробности новостного блока. Как уже сообщалось, 13 сентября в 205 общинах НКР, в том числе и в Степанакерте, будут проведены муниципальные выборы. На должность градоначальника города Степанакерта претендуют два кандидата – действующий мэр столицы Сурен Григорян и писатель-журналист Арис Григорян. В Центризбиркоме сообщили, что в 143 общинах выдвинуто 239 кандидатур в главы общин. На 1022 места в Советах старейшин, 198 общин, претендует 1187 кандидатов. На днях состоялось заседание коллегии полиции НКР, которое было посвящено подведению итогов оперативно-служебной деятельности территориальных органов и служб системы за первое полугодие текущего года, а также рассмотрению результатов контрольных проверок. Вел заседание начальник полиции НКР генерал-майор Камуага Джанян. Общее число преступлений, зарегистрированных в республике в первом полугодии, выросло на 11,7% или на 21 случай. В общей структуре правонарушений выросло число преступлений, направленных против экономической деятельности, государственной власти и порядка управления. Взамен сократился удельный вес преступлений против личности, общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения, а также против собственности. В отчетном полугодии в производстве следственного управления находилось 152 уголовных дела, что на 8,4% меньше аналогичного показателя прошлого года. В суд было направлено 39 уголовных дел с обвинительным заключением. В условиях роста интенсивности дорожного движения за отчетный период на территории республики на 11 выросло число дорожно-транспортных происшествий, на 1 количество жертв и на 20 пострадавших в ДТП. Начальник полиции выразил обеспокоенность по поводу роста числа преступлений в республике и проводимых работ по их раскрытию и дал конкретные поручения начальникам территориальных подразделений, другим ответственным лицам. Как сообщили в Фонде содействия селу и сельскому хозяйству НКР, в этом году на селе богатый урожай. Более 125 тысяч тонн урожая уже собрано. Как отметил директор фонда Ашот Бахшиян, удалось сохранить высокую цену на зерновые. Это серьезный успех. Землепользователи ощутили, что государство содействует им. Так будет и впредь. Մեզ հաջողվել է իրականացված աշխատանքների շնորհիվ և պահել բարձր գները, ինչը լուրջ հաջողություն է, կարծում եմ, օգտագործողների համար, որ չի հիասթափվեն և միշտ զգան պետության աջակցությունը, որը միշտ էլ կլինի. Уже складировано свыше 8 тысяч тонн ячменя. Фонд сохранил цену высокую – 115 драмов за килограмм в Армении и 109 в НКР. Հիմնադրամը այս պահին սահմանել է բարձր գին, այս շուկայում գործող այդ պահին բարձր գին 115 դրամ Հայաստանի Հանրապետության պահեսներում և 105 դրամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պահեսներում, ինչը հնարավորություն է տվել և մտերել այդ մոտորապես կուտակել են 8000 տոննայից ավել գարի և Հայաստանում և Ղարաբաղում. Фонд продолжает принимать от населения полбу 110 драмов за килограмм и складировать её в Шушинском хранилище. Через несколько дней начнется сбор кукурузы. Այս պահին ընթանում է հաճարի բերքահավաքը, միջելոց ասեմ, հաճարի էլի հիմնադրամ ընդունում է պարտավորությանների դիմաց 110 դրամ, մեր պահեստում, Շուշիի պահեստում ընդունվում է հաճար բնակչությունից. Սանինգորից սպասում ենք նաև եգիպտացորենի բերքահավաքը. Это был материал из Фонда содействия селу и сельскому хозяйству НКР. В Степанакерте по соседству с Республиканским медицинским центром началось строительство здания онкологического диспансера. Согласно проекту, здание будет трехэтажным. По своим архитектурным решениям и качеству, онкологический диспансер будет соответствовать современным строительным стандартам. В настоящее время закладывается фундамент здания. Земляные работы полностью завершены, вскоре приступят к бетонным. Строительство Республиканского онкологического диспансера осуществляется при софинансировании Всеармянского фонда Армения и правительство НКР. Работы выполняет строительная компания ПАНТ. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусейлян. Во Дворце молодежи и культуры столицы сегодня состоялась ежегодная городская конференция учителей. В работе конференции принял участие министр образования, науки и спорта НКР Слава Асырян. С докладом об итогах 2014-15 учебного года выступил зав. Отделом образования и спорта мэрии Степанакерта Карлен Маркарян, подчеркнув, что со стороны отдела была проведена определенная работа для успешной организации учебного процесса в школах других учебных заведениях столицы. За отчетный период в Степанакерте функционировали 9 основных, 1 средняя, 2 старшие школы, физмат-школы, военно-спортивный лицей, хореографическое училище, 4 дошкольных учреждения с охватом 1085 детей, Центр детско-юношеского творчества с охватом 1225 детей, спортивная детско-юношеская школа с охватом 595 детей. Для улучшения ситуации в дошкольных учреждениях в школах действовали 32 группы детей с 5 лет с охватом 960 детей. 32 խումբ, որից 8 խումբ 53 երեխային գրկմամբ 9 ժամյա մանկապարտեզային ռեժիմով, 24 խումբ 699 երեխային գրկմամբ 6 ժամյա ռեժիմով. 113 детей, имеющие определенные особенности. Из них 19 получают домашнее обучение по специальным программам. 94 интегрированные в основные школы номер 1, 2 и 9. В истекшем учебном году число учащихся с 1 по 12 классы насчитывало 7394. Из них перевели следующие классы 7152 ученика. Летние задания получили 132 ученика. На второй год обучения остались 12 учеников. С отличными оценками завершили учебный год 633 ученика. Однако медалистов в этом году не было. Аттестат среднего образования получили 356 человек. Միջնակարգ կրթության ատեստատ է տրվել 356 աշակերտ։ Ցավոք սրտի այս ուսումնականում մեդալի հավակնորդ չեն ունեցել։ Далее господин Маркарян затронул тему предметных олимпиад, экзаменов и ряд других тем, говорил о достижениях и упущениях в сфере. В конце он поздравил всех учителей с новым учебным годом, пожелал плодотворной работы. Выступили также директор школы номер 2 Лаура Асырян, она же признана лучшим директором года, и Ваграм Акопян, директор военно-спортивного лицея. В Степанакерском доме-интернате, доме престарелых, порядок, чистота и внимание на первом месте. Сотрудница дома Анаит Минасян отметила, что люди здесь самые разные, у многих тяжелый характер. Они, не найдя любви и уважения в своих семьях, ожидают этого от работников дома во главе с чутким директором Ириной Николаевной Саркисян. Տարբեր բնավորության, տարբեր խառնվածքի տեր մարդիկ են։ Աշխատանքը շատ ծանր է։ Այդ մարդիկ, քանի որ իրենց ընտանիքներում լքված, դժվար բնավորության տեր մարդիկ են, դրա համար մեր հարգանքի, մեր սիրո խիստ կարիքն են զգում։ Եվ հաշվի առնելով այս հանգամանքը, մենք բոլորս աշխատողներս շնորհիվ մեր տնորեն Տիկին Սարգսյանի, Իրինա Նիկոլայևնայի, մենք ամեն ինչ անում ենք, ցուցաբերում ենք, որպեսզի մեր այստեղ ապրող մարդիկ իրենց զգան ինչպես իրենց տանը։ Այնինչ իրենք չեն տեսել իրենց տանը, իրենց հարազատների կողմից, այն մենք անում ենք։ Во всех комнатах имеются бани, санузлы. Сотрудники помогают мыться тем, кто в этом нуждается. С утра до вечера в напряженном ритме работает прачечная. Յուրաքանչյուր սենյակում կա բաղնիկ, զուգարան, այդ մարդիկ մեր օգնությամբ, ովքեր որ կարողանում են ինքնուրույն են լողանում, ովքեր չեն կարողանում, մեր օգնությամբ լողացնում ենք։ Մեզ ունենք լվացքատուն, լվացքատան աշխատանքը նույնպես ամեն օր առավոտից ժամը 9-ից մինչև ժամը 5-ը ծանրաբերված աշխատում է։ Анаит Минасян называет свою работу особенной и напряженной, но работники дома справляются с ней. Особо директор дома интересуется чистотой во всем. Мир тонорина мишт мес ерп հանդիպում ենք առաջին հերթին, միշտ էլ մեզ ասում է, որ եկել եք աշխատանքի, այս մարդկանց մաքրությունը առաջին հերթին ձեր աշխատանքի առաջին պայմանն է։ Это был материал из Степанакерского дома престарелых.